НИКС, Международный республиканский институт США. Кравцов Денис. Кравченко Александра. Кравченко Сергей. Крылова Марта. Крылович Юрий. Кудаш Роман. Кузнецов Илья. Кузьмин Артем. Кукелев Сергей. Кукелев Даниила.